бегал ему помогать, вытирал полотенцем тарелки. Мы держали совет уже по вопросам экспедиции. Профессор подговаривался к Марии Кирилловне. Он очень хотел, чтобы Пенегина приняла участие в нашей экспедиции. Надо сказать, что к этой экспедиции готовились ровно 2 года. Изучали топографические карты района. Дикая непроходимая тайга, сплошные белые пятна на карте. Схемы лесхоза, а лесхоз – 1 000 000 гектаров. Схемы эти были составлены весьма приблизительно. Реки, болота, тропы, переправы, труднопроходимые горные хребты. Вообще работа по лесоустройству в таежных, малообжитых местах требует особой выносливости, способности преодолевать любые трудности и в любых условиях находить выход из создавшегося положения. Конечно, умение ходить пешком и не евши, переносить на спине тяжести и т.п. Всем участникам предстоящей экспедиции еще в марте сделали тройную противоэнцефалитную прививку. Нас специально учили, как оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае, укусе змей, заболевании, как откачивать утопленника, что применять при ожогах. Лесовод должен уметь плавать, переправляться через реки, находить броды, строить плот, лазить по деревьям, ориентироваться в лесу по звездам и по коре деревьев, уметь разжечь костер выстрелом из ружья или при помощи лупы, уметь охотиться. В нашей лесоустроительной экспедиции было человек 50 научных работников. В тайге мы должны были разбиться на отдельные группы, отряды. Геодезисты и помощники таксаторов уехали раньше всех. Они уже проводили геосъемочные работы, прорубали с рабочими визиры и просеки. Таксаторы, лесоводы, ботаники, микологи, фитопатологи, энтомологи должны были приступить к изысканиям завтрашнего дня. Одних ученых интересовали ельники, других – кедровники, третьих – лиственницы, как ценная и быстро растущая порода. Быстро растущая. С давних пор лесоводов мучает проблема преодоления времени. Срок от посева древесного семени до жатвы – 1, 2, несколько человеческих поколений. Тот, кто сумеет вырастить за короткий срок дерево, принесет человечеству самый щедрый и чудесный дар. Одно время Василий очень увлекался этой мечтой. Это была та же поэзия. Вот тогда он перешел работать в научно-исследовательский институт. Там эту проблему начали решать как селекционную. В сравнительно короткий срок вывели ряд ценных древесных пород, которые отличались устойчивостью против морозов, засух, грибных заболеваний, вредных насекомых, высокими качествами древесины. Мне лично кажется, что они уклонились в сторону от первоначальной задачи. Я сказала об этом Василию. Он усмехнулся. «Какой интерес вести исследование, которое может закончить только твой внук? А мне что от этого будет?» Для докторской диссертации он, несомненно, поищет что-нибудь столь же эффектное, но не требующее столько времени. Результатом своего труда он хочет пользоваться сам. Кажется, я отклонилась в сторону. Причем здесь Василий? Мы сидели на деревянном крылечке. Кто-то недавно вымыл ступени, даже выскоблил их. А Даня мыл посуду на кухне. Михаил Герасимович заговорил о моей работе в экспедиции. Не знаю почему, недаром я долго колебалась между лесным институтом и всякими логиями, но уже после первой практики я так увлеклась лесной гидрологией и климатологией, что ходила стажироваться в метеорологический институт. Я была на третьем курсе, когда мои небольшие исследования стали печататься в лесном журнале –